Глава 55. В нескольких кварталах к северу от автобусной станции Нью-Йоркского порта, на самом берегу Гудзона, громоздилось, занимая целый квартал, десятиэтажное здание, почти без окон, сложенное из бурого известняка. Первоначально в нем располагалась фабрика и штаб-квартира компании New Amsterdam Blanket, выпускавшая одеяла и другие шерстяные изделия. Потом, когда компания прекратила существование, здание это превратили в склад со сдачей ячеек в розницу. Когда и это дело прогорело и было ликвидировано за неуплату налогов, складские ячейки, претерпев некоторые изменения, стали с ведома отцов города временными убежищами для бездомных. Заведение носило официальное название «Комплекс временного проживания имени Абрама С. Хьюитта», но имелся неофициальный «Муравейник», ибо здесь кишели тысячи отчаявшихся и опустившихся людей. Складская ячейка по совместительству квартира-студии кивающего журавля находилась на 7-м этаже муравейника и полностью его устраивала. Грязный плащ, надвинутая на глаза шляпа и всегда опущенная голова делали его неотличимым от остальных жильцов. Только обшарпанный гитарный футляр служил приметой, позволяющей выделить его на общем фоне нищеты и уныния. В 2:45 ночи он появился в узком коридоре 7-го этажа и зашагал мимо клетушек, задраенных опускными железными шторами, слегка пиная коленом свой футляр. Из-за стен доносились кашель, храп и прочих уже идентифицируемые звуки. Дойдя до собственной двери шторы, он отпер ее ключом, приподнял наполовину, поднырнул под нее, снова опустил и задвинул тяжелый засов. Дернул шнурок, включающий лампочку без абажура, под потолком огляделся. За щелью, выполняющей функции окна, чернела вентиляционная шахта. Он знал, что в его норе никто не побывал. Недаром он заменил родной замок более надежным, собственного приобретения, с пятиштырьковым барабаном и скобой из нержавейки, которому за время его отсутствия никто не притронулся. Впрочем, контрольный осмотр жилья стал для него естественным, как дыхание. Осматривать было почти нечего. Сиротский матрас, вытертое кожаное кресло, рисовая циновка, ящик с бутылочками газировки, несколько мотков туалетной бумаги. В одном углу находился переносной CD-плеер и стопка многократно использованных компакт-дисков с блюзами. В другом несколько книжек карманного формата. Кивающий журавль отдавал предпочтение Хемингуэю, Марку Твену и литературе по боевым искусствам династии Тан, вроде бунтовщиков на болоте. В категории украшений можно было отнести всего лишь один предмет в комнатушке. Изломанную и выцветшую фотографию горного хребта в горной системе Памир в провинции Синьцзян. Аккуратно положив гитару и повесив на железный крюк плащ и шляпу, кивающий журавль опустился на коврик и целых 5 минут не спускал глаз с этой фотографии, сидя в позе крайней сосредоточенности. Он появился на свет в этих горах, вдали от деревень. Его отец, бедный пастух, умер, когда кивающему журавлю еще не исполнилось года. Мать пыталась свести концы с концами, сынишка помогал ей как мог. Однажды, когда кивающему журавлю было 6 лет, рядом с их домиком остановился незнакомец. Он не был похож на тех, кого мальчик успел видеть, и изъяснялся по-монгольски, неважно, со странным акцентом. Он сказал, что приехал из Америки, место, о котором мальчик едва слыхал, и назвался миссионером, путешествующим по деревням. Хотя кивающий журавль принял бы его скорее за бродягу, чем за пилигрима. За еду человек платил людям молитвой и обучением божественным речением. Мать мальчика пригласила прохожего на вечернюю трапезу, и тот согласился. За едой рассказывал о дальних краях, о своей неведомой вере. Он неловко обращался с палочками для еды, вытирал рот рукавом и то и дело отхлебывал из своей фляжки. Журавлю не понравилось, как гость разглядывал влажными глазами его мать. Тот то и дело затягивал унылую песню, совершенно чужой для мальчика мотив. После ужина за чаем гость стал заигрывать с хозяйкой дома, Когда она вырвалась, повалил ее на пол. Кивающий журавль кинулся на него, но был отброшен в угол. Когда мерзавец стал насиловать женщину, сын снова пытался ее защитить, но противник был силен, он стукнул мальчика камнем, и тот лишился чувств. Очнувшись, он нашел мать задушенной. Через несколько дней шаолиньские монахи забрали его в свой храм. Жизнь в монастыре пришла с ему не по вкусу, понравились только уроки кунг-фу. Освоив все, чему его могли там научить, он сбежал и отправился сначала в Хук-Хото, потом в Чанчунь, где, обитая на улице, превратился в ловкого воришку. Его поймала полиция и, оценив талант, направила в учреждение 610 для специальной подготовки. Не проходило дня, чтобы кивающий журавль не предавался этим горьким воспоминаниям, глядя на выцветшую фотографию своей далекой родины. Это было его медитацией. После он вставал и долго занимался дыхательными упражнениями и разминкой. Затем в полнейшей тишине выполнял все 29 элементов ката, летящая гильотина. После них, дыша немного учащенно, опускался на свой рисовый коврик. Гедеон Кру почти достиг своей цели. Кивающий журавль уже не сомневался, что добудет его с помощью искомой. Приведя его к цели, Кру будет убран со сцены. Оставало время для финта, для неожиданного удара сбоку. Этой цели послужит девчонка. «Не давай врагу передышки», — писал Сан-Дзу. «Нападай, когда он не подготовлен. Появляйся там, где тебя не ждут». После той ночи на Памире кивающий журавль ни разу не улыбнулся. Все же он чувствовал сейчас внутри себя тепло, удовлетворение от свершенного насилия и ожидание нового применения сил. Запустив руку в разошедшийся шов матраса, он достал твердый, обтекаемый предмет из пластика, который прятал в набивке. Отключив взрывное устройство, стерегший предмет коробку от чужих рук, он поднял крышку. Внутри лежало 6 сотовых телефонов, паспорта, китайский, швейцарский, британский, американский, много тысяч долларов в различных валютах, пистолет ГЛОК-19 с глушителем и светлый шелковый платочек с изысканной вышивкой. Платок он достал осторожно, с любовью. Платок матери. Расстелив его у себя на коленях, он дотянулся до кармана плаща и вынул свои наперстки, все в крови и мелких ошметках, утратившие свой характерный блеск. Он взял бутылочку с газировкой, намочил бумажное полотенце и разложил перед собой наперстки. Давно уж он присвоил каждому из них имя китайского божества. Сейчас, очищая их по очереди, любовно называл каждый наперсток по имени. Наперсток для мизинца звался Аогуань, честь царя дракона Восточного моря, некогда посеявшего хаос во всем грешном мире. Наперсток для безымянного пальца имел название Фейлянь, честь летучего занавеса бога ветров. Наперсток для среднего именовался Цзулон, честь бога огня. Наперсток для указательного Цзи Юшухуа, честь бога бескрайней внешней тьмы. И главный из пяти для большого пальца назывался Лейгон, честь князя грома, расправлявшегося со смертными, сходившими с верного пути. С помощью наперстка на большом пальце кивающий журавль выдергивал из горла своих жертв трахею, тогда как остальные четыре просто кромсали живую плоть. Главный наперсток сегодня оказался грязнее других, и для его мытья понадобилось больше воды. Наконец, наперстки когти засияли, как новенькие. Его полная любви и забота вернула гармонию и равновесие им, и всему окружающему миру теперь они могли спокойно ждать возможности снова сделать свое дело. Кивающий журавль просто последует их зову. Он трепетно завернул свои когти в материнский платок, убрал их в деревянную шкатулку и, растянувшись на матрасе, заснул баюкаемый ночными звуками беспокойного муравейника.